Ульдрид вскочил на ноги, не в силах спокойно лежать на травяном покрове. Изначальный сон на светлой и пологой равнине, залитой восходящим солнцем, стал постепенно меняться на пасмурный и мрачный. Громыхнула молния. Еще и это, звук собственного голоса казался неестественным, будто из-под толщи воды, но не он занимал его мысли. Недавнее происшествие поломало планы. Та энергетическая буря, порожденная неизвестным ритуальным заклинанием, эманацией которой уловили все заинтересованные лица в известном мире, произошла совсем не вовремя. Буквально за несколько часов до знаменательного совещания, на котором он хотел объявить независимость, на котором он поставил бы все, его положение, его учеников, его подпольную деятельность, их общие жизни. Он не имел права проиграть. Ульдрид готовился к этому дню долгие 30 лет. Лучший чародей, советник первого, маг крови, в преданности делу света которого церковь не сомневалась. Приходилось изображать равнодушие к ученикам, за что цепляла Лсета маразматичка Вин, но так было проще скрыть истинные действия. Агитацию среди чародеев, тайное обучение настоящим знаниям учеников и, конечно, магии крови, величайшей из всех, опаснейшей, да, но могущественнейшей, и жертвы, да, ему приходилось идти на это, чтобы не навлечь на себя подозрения. Ульдрид время от времени сдавал храмовникам некоторых учеников и заговорщиков, что позволяло представить его деятельность Ирвингу и церкви как службу на благо круга и песни света. Как же ему было мерзко предавать своих, но это было необходимо. Благодаря этому он получил больше свободы действий, знания и силы, чем даже надеялся в начале пути. Как оказалось, церковь тоже не против магии крови в отношении омоложения высших санов, контроля над всеми магами и других деликатных вопросах. Что за лицемерные ублюдки. Даже серые стражи вынуждены были обращаться при Астагаре к нему для их ритуала посвящения, точнее к кругу, но кроме Ульдрида и его 5 официальных учеников, никто не был способен зачаровать скверну и кровь на таком уровне. И вот, перед самым апогеем, перед вскрытием всех карт, когда они все были готовы, случилось это. Кто-то решил переплюнуть магистров Тивентера. Естественно, все дела были отброшены в сторону до выяснения подробностей. Никакого общего сбора, нет совещания, не говоря уже об излишней активизации храмовников сверх всякой меры. Магов теперь держат под полным колпаком, здраво предполагая о возможной причастности кого-либо из круга к группе лиц, проведших ритуал. Буквально за каждым старшим чародеем теперь ходит храмовник за плечом. О какой внезапности, на которую они ставили, говорить, жертвы. Они были бы в любом случае, но сейчас, победа может достаться слишком дорогой ценой. Демоны, это хорошие подспорья, но не более. Что-то изменилось во все более сером сне вокруг. Будто прошла некая дрожь, а дуновение ветра неприятно захолодело его лысину. Машинально проведя по ней рукой, Ульдрид уловил краем глаза какую-то тень, движение. Кто здесь? Заклинания укрыли могущественного мага почти мгновенно. Ульдрида не зря боялись и уважали, хоть несведущие и за глаза называли его цепным псом церкви. На счету старшего чародея десятки одержимых, прорвавших завесу демонов, малификеров, агрессивных отступников, различных тварей, в том числе и дрейков. Он давно перестал бояться смерти, каждый раз, стоя одной ногой в могиле, чувствуя ее ледяное дыхание на себе. Сейчас же, здесь, в тени, он растерзает любого непрошенного гостя десятком заклинаний. Однако, сама ситуация интересна. Как его незваный гость, хоть пока и не показавший себя, миновал демонов на привязи и защиту во сне, поставленную с помощью магии крови. Стараясь разглядеть хоть что-то, Ульдрид сощурил уже слегка подслеповатые глаза. Наконец, в окружающей уже почти мгле, показалась более четко видимая фигура вторженца. Ростом с человека, тех же пропорций, нетипично для демона. С каждым ее шагом удавалось рассмотреть все больше деталей эльфа. Нет, странного полукровку, явно химеру, так как у чистокровных остроухих не было растительности на лице, но остальные эльфийские черты вторженца были нетипично сильно выражены как для обычного полукровки. Например, заостренные уши и слегка иное, не совсем человеческое телосложение. Не в характере демонов такие образы, совсем не в характере. Доброй ночи, старший чародей Ульдрид. Простите, что побеспокоил ваше уединение. Зрелый мужчина-полуэльф, подтянутый, в среднем металлическом доспехе и рукоятью одноручного меча за правым плечом, приветственно кивнул, в полном соответствии с этикетом шевалье Орле. Его глаза слегка светились золотом, прожигая насквозь, но без угрозы или вызова. У меня к вам есть деловой разговор. Мое имя вам известно, молодой человек», сделав ударение на последнем слове, Ульдрит не спешил развеивать атакующие заклинания, готовые в любой момент сорваться с пальцев, внимательно изучая гостя. «А вот вы, не представились. Действительно, мой промах», легкая улыбка на лице никак не затронула неестественные глаза. «Мое имя Михаил», глава 46, диалог Ч1. «Такие внезапные решения не совсем в моем характере, но тем не менее, я стоял напротив укутанного в защитную магию Ульдрида в незаслуженно подзабытом образе нетипичного для этого мира эльфа. Только сегодня размышлял о важности, выгодности резни в круге, не говоря уже о пресловутых рельсах канона, которые мне удобны целиком и полностью, до определенного момента, конечно же, но все же одна только возможность знания теоретического будущего, пусть и с погрешностями и проверками, это огромное подспорье. Однако я все же здесь, стараюсь изменить канон». Будто что-то щелкнуло в голове, когда обдумывал сведения от Балхнера. Вряд ли это чье-то воздействие, просто подсознание подкинуло идею, возможность, и она слишком выгодна со многих сторон. Канон, штука слишком странная, так мною до конца и не вычисленная. Иногда будто бы мир желает возвращения на его рельсы, подстраивая события даже с моим вмешательством, в иных случаях отклонения вылезают сами собой. С кругом будет дополнительные эксперименты в этом плане. Да, сила побери, сам себя не обманешь. Жутко захотелось сплюнуть, но нельзя было терять лицо пред столь важными переговорами. Если в моменте с армией при Астагаре мое вмешательство было либо невозможно, либо несло такие последствия, с непредсказуемым исходом, что лучше вообще не высовываться, то сейчас ситуация иная. Есть шанс как спасти людей, так и сделать себе профит. Будем считать, мне просто жалко терять возможные ресурсы в виде магов, да, только поэтому, ага. Ульдрит тем временем опустил руки, убирая атакующие заклинания из ауры. Больше демонстративный жест, согласие на разговор, так как маг его уровня может вдарить чем-то убийственным за доли секунды. Кроме этого, Ульдрит был превосходным оратором, умным и хитрым манипулятором, одним словом, собеседник тот еще, что ничуть не облегчало мою задачу по ХМ, наверное, по вербовке как план максимум, и нейтралитете и невмешательстве как минимум. «Вы, Михаил, выбрали для этого занимательное место», — ответил Ульдрит после моего представления и озвучивания цели визита, делового разговора. «Одновременно старший чародей изучал меня, пока без использования активной магии, не забывая поглядывать по сторонам на всякий случай. Это одинаково удобное и посещаемое нами обоими место». Посещаемое, по каменному лицу чародея ничего нельзя было прочитать, однако его защита от твари тени была несовершенна и некоторое представление о превалирующих настоящих эмоциях собеседника я получил. Подозрение, опаска, интерес, скепсис и застарелый, холодный гнев в глубине. «Возможно, мы могли бы несколько обустроить обстановку, вы не против? Тогда я и отвечу по возможности на интересующие вас вопросы. Что же, если мы останемся в моем сне, то нет, не против. Я знал, что он не откажет. Наблюдая за способом обустройства, он поймет, что я вообще за зверь такой. Стоит мне прибегнуть к обычному для тени воплощению, и все для него станет более понятно. С демонами и духами разговор короток и ограничен в темах для Малификара его уровня. Однако облегчать Ульдриду жизнь у меня намерений нет, поэтому будем путать и наводить туману, не зря же я образ эльфа припомнил. Вытягиваю в сторону руку и замираю на пару секунд. Затем, с кончика пальцев потекла по воздуху тонкая струйка алой жидкости, переливаясь оттенками и детализацией. Рунные вязи вспыхивают на мгновение в глубине, сменяя друг друга в на первый взгляд хаотическом калейдоскопе. Образы плывут, находя отражение в ярко пылающей крови, заставляя материю тени слегка дрожать. Ульдрит наблюдал за необычным процессом с интересом, в любой момент готовый выжечь все вокруг. Спустя полминуты действа, с тихим скрежетом в пространстве сна проявились обычные предметы мебели. Два удобных кресла, столик с полной цветов вазы и стопкой бумаги с пищими принадлежностями на нем, обычные для тени, так как их контуры слегка размывались. «Прошу, первым сажусь в ближайшее кресло», указывая на стоящие напротив. Ульдрит приблизился к столь экстравагантно воплощенному предмету и кинул в него пару уже знакомых сканирующих заклинаний. Точно такие же использовала Морриган во время нашей работы с артефактом пирсингом. Удостоверившись в отсутствии незадокументированных возможностей сидения, он с достоинством разместился в нем, привычным жестом одергивая мантию, характерную для чародея его уровня. Занимательная магия, нейтрально охарактеризовал он. Естественно, я же смешал все и вся, по большому счету просто пуская пыль в глаза, работая опосредованно через свой образ эльфа. Хотя, может, именно так и зародилась истинная магия крови, кто знает. Полезная, согласитесь. Не все из нас сновидцы, а простым магам тоже нужны инструменты взаимодействия с тенью. Кровь – довольно недооцененная отрасль магии. К глубокому сожалению, в наше время маги стремятся постичь ее тайны только в боевом применении, слетаясь на запретный плод, несмотря на все запреты. Ульдрит на это явственно поморщился, но, кажется, я выбрал правильную тактику общения. Главное – не врать, и побольше туману. Однако, позвольте перейти к теме моего посещения. Извольте, чародей кивнул. В силу некоторых обстоятельств, наша организация, членом которой я и являюсь, заинтересовалась Ферилдином. Точнее, некоторыми событиями, которые произойдут на этой территории. Организация, не будем пока использовать имена и названия. О, я явственно его заинтересовал, озадачил, в том числе и применением магии, и ему совсем не нравится мое увиливание. Сосредоточимся на делах, в частности связанных с цитаделью Кинлох, вашим кругом. Тогда почему вы обратились ко мне, а не к первому чародею Ирвингу? Я хоть и его приближенный советник, однако принимать решения, затрагивающие весь круг, и, судя по контексту, по столь неоднозначным вопросам мне не по силам. Возможно и так, и все же, мы обратились к вам, как непосредственно заинтересованному лицу и ключевому элементу. Я вас не понимаю. Опаска в его эмоциях возросла. Скажите, что вы знаете о ситуации в стране? Вы же недавно вернулись из битвы при Астагаре? Да, я был там, в той ужасной бойне, но к чему вы клоните? Серые стражи, предатели короля и всего рода людского, сговорившиеся с порождениями тьмы, своими исконными врагами. Не правда ли, настолько чудовищная ложь, что в нее поверят люди? Не сразу, но, если правители дворянства будут придерживаться этой линии, простые крестьяне примут это как истину. Тирн Лагин не стал бы врать, очень обтекаемо ответил Ульдрит, сцепив руки перед собой. Возможно, не став спорить, наклоняю корпус вперед. Но имеет ли это значение? Ему осталось недолго стоять у штурвала королевства. Вот сейчас Ульдрит по-настоящему напрягся, не изменяя внешнюю каменную мину лица. Тирн Лагин, регент при королеве Аноре, его дочери, с чего же он должен уходить? От естественных причин, потери головы вследствие отсечения мечом. Повисла недолгая тишина. Сон вокруг, застывший при моем появлении, начал снова изменяться. Стал подниматься ветер, а равнина, ранее залитая мглой, наливалась тусклым красно-оранжевым цветом то ли зари, то ли пожара. «Вы говорите странные вещи, сэр Михаил, и кто же может покуситься на героя Ферилдина и нынешнего регента? Серые стражи, за клевету и все хорошее, сделанное им, пожимаю плечами». Мол, это же само собой разумеющееся. Вейсхаупт не пойдет на это, покачал лысой головой чародей. Они вне политики, тем более на фоне лишь недавнего возвращения в Ферилдин после изгнания по опять-таки политическим причинам. При столь неоднозначных обвинениях, им легче отречься от ныне мертвых стражей Ферилдина, объявив их еретиками, изгнанниками или что у них там принято. Он пренебрежительно отмахнулся. Это было бы верно, если бы они умерли. Умер Дункан и остальные ветераны. Если и выжил кто-то, то единичные новички или незначительные члены ордена. Я лично наблюдал за гибелью всего их основного боевого крыла, прикрывавшего в последние атаки короля Кайлана на порождение тьмы. Да, выжили новички, хищная улыбка украсила бородатое лицо эльфа. Вы хотите сказать, что с ними не все так просто? Ульдрит задумчиво прикрыл глаза, не ослабевая бдительности. Совсем непросто, утвердительно киваю. Одна из них, наследница Хейвера, пока не признанная на собрании земель, но фактическая Тейрнерин Кусланд, единственная пережившая нападение на родовой замок от Силринда на Хау, состоявшего в сговоре с Тирном Лагейном, имеющая доказательства этого. Одно дело обвинять в измене серых стражей, и совсем иное, Тирна, неожиданно. Ульдрит нервно провел рукой по макушке. О, да. Конечно, неприятные для него новости, ведь поддержку и политическую защиту магам в случае успешного сбрасывания ярма церкви обещал именно Лагейн Мактир, и именно как правитель. Не будет его, и весь план бунтовщиков разом проваливается. Гнев, ярость, негодование, злоба. Но и это не главное. Серых стражей в Ферилдине уже больше сотни, проведены ритуалы посвящения, призваны на войну с Мором по договору долиться и еще некоторые народы. В том числе в их успехе заинтересована наша организация. Вот как, снова поморщился чародей, лихорадочно прокручивающий ситуацию с разных сторон, чему его тотальное незнание, что именно за организация такая, нисколько не способствовало. А иллюзию организации я создал надежную. Мощная и искусная магия крови, меняющая материю тени, это вполне себе заявка на уровень старшего ученика магистра Тивентера, если не его самого в моем лице. А эти зубры редко танцуют поодиночке. В представлении Ульдрида не имеет большого значения, являюсь ли я этим самым магистром, главное, продемонстрированный уровень магического оперирования. Не подтвердить, не опровергнуть мои слова он не может, значит, должен принять в расчет теоретическое существование организации. И это ему не добавляет хорошего настроения от слова совсем. Поэтому я и сказал, Логину осталось недолго. Что скажут в Вейсхаупте на возможность Серому Стражу стать вторым, а может и первым лицом королевства? О каком невмешательстве в политику будет идти речь, при таких-то возможностях? Ульдрид еще больше нахмурился. Явственно видно, расклад ему не по душе, да и проверить мои слова в отношении Серых он может, что, естественно, и сделает в первую очередь после пробуждения. Сейчас же, он тряхнул головой и мрачно посмотрел на меня. Так что же вашей организации нужно от меня, поддержки Серым Стражам? С этим тем более нужно обращаться к первому чародею, как и написано в договорах. О, нет, с этим девочка справится сама, снова хищно скалюсь. К вам меня привел ваш план по освобождению магов от церкви Андрости. С моей стороны это был рискованный ход. Если бы я неверно рассчитал своего собеседника, сейчас бы в меня уже летели заклинания. Слишком многое завязано на тайну планов у этого чародея, и даже на теоретическое раскрытие он мог реагировать максимально агрессивно. Но не в этот раз. Много факторов его сдерживали, в том числе и знание о чрезвычайной сложности убийства в тени. Обычно, после смерти во сне, люди просто просыпаются морально раздавленными, да с покореженной аурой, ничего более. Лишь высшие демоны да мифические сновидцы могли обходить подобное, действительно убивая во сне. Мне точно неизвестно, но вряд ли Ульдрид может уподобиться им в этом аспекте, к тому же, это потребует минимум подготовки, бесспорно. Вследствие этого мы и продолжаем сидеть друг напротив друга, а не играем в игру «Догони меня, фаербол». Вы, сэр Михаил, что-то путаете. Либо меня с кем-то, либо вас ввели в заблуждение. Конечно, кивок. Не может же лидер партии либертарианцев вступить в сговор с регентом Логейном, пообещав тому поддержку магами взамен прикрытия от церкви. Такого не может быть. Я говорил, что Ульдрид мрачен. Забудьте, вот теперь он мрачен по полной программе, прям 07 Бэтмена. Внутри он истово желает меня придушить, но сдерживается. Даже если бы это было правдой, а это не так, я опять повторюсь, к чему вы клоните? Скажите, а почему маги не идут в уже упомянутые серые стражи? Как его перекосило от ответа вопросом на вопрос? Слишком много минусов, даже несмотря на мнимую свободу. Уж мне ли не знать, все же отвечает он после еще одной недолгой паузы, только последнее высказывание я не понял. В частности срок жизни, да, понимаю, 25-30 лет для сильного мага, это очень мало. Однако, что если бы краткости срока жизни не было, а ритуал посвящения сократил бы отсев, остальные минусы неизменны, так же, как и борьба с порождениями тьмы. Пошли бы маги на такое, как-то в нашем диалоге слишком много пауз, что не обмен репликами, так одна из сторон берет время на обдумывание, точнее, Ульдрид берет, но опустим подробности. Многие пошли бы, очень многие, эмоциональный коктейль чародея было решительно невозможно понять, столь многое в нем плескалось, сменяясь ежесекундно. Мозги он точно себе разогнал, растягивая субъективное время. Я думал, это фишка Морриган, оказалось, нет, и другие маги так могут. Сокращение отсева при посвящении и больше сотни новых серых в Фирилдине. Ульдрид еще раз пробежался глазами по обстановке вокруг и моему телу, одновременно проведя кончиками пальцев по столешнице перед ним. У организации впечатляющие знания в магии крови. У вас договор с серыми стражами, это разовый контракт, из-за общих интересов. Умный он, неплохо выстраивает логические цепочки, пускай не совсем верные, попав в ловушки, расставленные специально для него, но все равно, всего понемногу. Однако лишь со стражами Фирилдина и нынешним командором Ринкусланд. Девчонка, скепсис был настолько силен, что пробился сквозь хмурую рожу. Я бы не спешил с выводами, покачиваю отрицательно головой. Очень перспективная девчонка. Без контроля со стороны заинтересованных лиц, вряд ли. При учете неизвестности со стороны Вейсхаупта, вы ведете опасную игру. Сопровождение есть. Именно мне поручили эту операцию и наделили полномочиями. Вот оно как. Сила побери, опять пауза. Все деловые бизнес-политические переговоры проходят так. Блин, не знаю, в прошлой жизни сила миловала от такой радости, а в этой как-то обходился более прямолинейно, в стиле «да», «нет», «в табло нога получи». Или мне так некомфортно, потому как сейчас я навожу тень на плетень, видимо, лицедейство, это не мое, точно. Лилиану на такие дела в будущем подрежу, когда, а собственно, когда буду в ней уверен на 100%, когда полностью привяжу к похоти, или что, ох, ладно, не сейчас, но мысль верная, барду бардовская. Ульдрит откинулся на спинку кресла, помассировав горбатую переносицу узловатыми пальцами. «Вы многое знаете, сэр Михаил, многое предполагаете. Допустим, чисто гипотетически, зачем организации столь много новобранцев-магов для серых стражей Ферилдина? Вот это правильный вопрос, можно сказать, ключевой. Поднимите сохранившиеся в вашей башне некоторые архивы серых стражей и их выкладки по развитию мора в различных странах и предполагаемые этапы. Уверен, у вас они есть, наряду с некоторыми автобиографиями командоров прошлого. Там вы и увидите ответ. Мор, а это здесь при чем? Чародей непонимающе уставился на меня. Уртимиэль пробужден. Архидемон в диких землях Коркари. Сейчас есть возможность задавить мор в зародыше. Ну, а потом, организация найдет применение целому королевству, с полностью лояльным нам правителем и командором серых. Дворянство Ферилидина на их стороне, народ после мора, тоже. Единственный вопрос, напряженные отношения с церковью. Но извивающаяся струйка крови отделяется от ладони и закручивается в знак бесконечности, постепенно истаивая, немного нервируя всем этим собеседника. Нам с ними и так не по пути. Кусланд, не единственный вариант. Мне нужны гарантии. Внезапно отбросил любое превратное толкование своих слов старший чародей Ульдрит. Ритуал посвящения сразу при изъявлении желания. Возможность изучить как новый процесс обряда, так и результат. Неторопливо постукиваю непривычно короткими ногтями по подлокотнику. Иерархия, стандартная для ордена серых, мы не будем вмешиваться через голову. Вы станете полноценными серыми стражами, с основной целью – искоренение порождений тьмы и скверны. Семья, быт, знания, практика магии – вы знаете из хроник командоров достаточно о своих коллегах из ордена. Организации нужны настоящие серые стражи, могущественные и боеготовые настолько, насколько это вообще возможно. Какую-либо конкретику или особенности договора организации с Кусланд – можете уточнить у нее самой. Не вижу вашей выгоды при такой постановке ответа. Ульдрит не повелся на разглагольствование, здраво выискивая подвох. Конечно, не может же быть так, чтобы некая мифическая организация, имея возможность, не подмяла все под себя. Либо ловушка, либо он что-то упускает, либо его наебывают. Вот как он думает, здесь даже в голову лезть не надо. Эх, хотелось бы уметь в настоящую телепатию, а не просто познанием считывать образы, что с такими зубрами как Ульдрит вообще не получается, но что имеем, и на том спасибо. Вы и не увидите, и не почувствуете. Мы существуем уже очень давно, но о нас не знают. Мы контролируем происходящее в мире, оставаясь в тени тени. Мы не останемся без своей скромной доли выгоды. Империя Тивентер, продолжал тот допытываться. Променять один рабский ошейник на другой, дегенераты. Стараюсь выразить все свои настоящие негативные эмоции по отношению к этой братии. После просмотра воспоминаний Каталины, после сбора сведений из иных источников, после знаний канона, мнение о них у меня целиком и полностью отрицательное. Это же надо так просрать все полимеры. Именно из-за разницы между древним и современным Тивентером, имею в виду умение и силу самих магистров, можно говорить о деградации магической науки. Конечно, здесь еще виноваты апокалипсис в виде отсечения завесы мира духов и последующей череды моров, но это только усугубляет дело. Я не спорю, магистры и сейчас заставляют уважать свою силу, но по сравнению с достижениями прошлого, с величием и знаниями древних магистров времен образования Тивентера, нет, организация не связана с империей, Хотя и некоторые контакты с отдельными членами магистериума могут быть, теоретически и гипотетически. Наши мнения кардинально не сходятся в некоторых вопросах. Маги и люди – это ценный ресурс, и класть его на алтарь или использовать в качестве обычной подпитки – полный идиотизм. Рабство своего же населения и любых одаренных беженцев из-под гнета церкви, политика конфиденциальности знаний – какая нерациональная растрата возможностей. Это я говорил от души. Наверное, это уловил и чародей, которому свойственно, как и всем могущественным магам, понимать, искренен ли собеседник. Судя по реакции, чародей был со мной в целом согласен, хоть и не во всем, однако пьесу нужно сыграть до конца. Извините, эта тема для меня несколько болезненна, поэтому я могу быть излишне экспрессивен, снова правда, как и все за весь наш разговор. Просто не так понятое, или относительное к чему-либо. К примеру, наша организация Сарин довольно древняя, по меркам жизни той же бабочки. Софистика чистой воды адвокаты и прокуроры одобряют. Что же, вы предложили удивительно многое, но я должен проверить некоторые ваши слова и не могу дать ответа сейчас. Конечно, оскал снова украсил лицо. Кусланд направляется к башне круга. У вас будет время выяснить подробности озвученного нами до встречи с ней, как и расспросить сторону серых стражей. В конце концов, если вы согласитесь, именно она будет вашим командором, тогда и дадите ответ. В случае моего нашей с коллегами незаинтересованности, вы, он сделал паузу, предлагая закончить фразу мне, ничего не сделаем. Мы маги, это всегда ценнейший ресурс, но, в конце концов, есть и сообщество свободных магов с отступниками. Хотя по квалификации до чародеев круга и вас в частности они сильно не дотягивают. Вы льстите, впервые Ульдрит улыбнулся краем губ. Отнюдь, мощь старшего чародея, мага крови и демонолога со стажем вообще трудно переоценить. Тогда, ответьте еще на один вопрос, постараюсь. Недавний ритуал, отголоски которого уловили мы, это ваших рук дело? Опасный вопрос, очень опасный. И как мне на него ответить? Изменение сотни серых стражей сразу либо быстро, но громко, либо медленно, но долго. А дел у юной Кусланд еще очень много. Вот как, неизвестно, что еще хотел сказать Ульдрит, но его прервала вибрация сна вокруг, заставившая равнину, залитую рассветом, вздрогнуть. Я знал, что это такое. Похоже, вам пора. Действительно, Ульдрит неторопливо встал с кресла. Что же, я не могу ничего обещать, но... Я буду ждать встречи с Тейрн Кусланд, нам нужно многое обсудить. Глава 46, диалог Ч2. Как же я вымотался, словами не передать. Этот вроде бы короткий разговор высосал все моральные силы. Чтоб я еще раз, да по собственному желанию, да не в жизнь. Тьфу, оригинальное приветствие. Мне быть польщенной или обидеться? Голос Морриган вернул к бренной реальности, в которой я и воплотился фантомом несколько минут назад. Даже Ирин умудрился не разбудить, точнее, не удерживать ее силой домена, а просто аккуратно пройти сквозь щель в завесе, не причиняя дискомфорта. Здесь можно было бы польстить самому себе или восхититься настолько большому усилению Ирин по сравнению с началом эпопеи в лесу, но здесь больше заслуга ночного развлечения двух рыженьких и их общего нахождения в Содоме в данный момент. Судя по поступающей энергии, обе фантасмагории предаются разврату, но в разных пузырях снах, пылая силой и здоровьем. Теперь можно говорить о экспериментально и статистически доказанной теории. Чем дольше и чаще продолжается отъем энергии души до безопасных границ, тем больше лимиты резерва у человека. Неужели аналогия с мышцей верна? Ладно, не сейчас и нужны подопытные. Тем более, ставить непредсказуемые и опасные опыты на своих – это уже за всеми границами нормы. А так, администраторам дан указ не доводить их до и половины доступного безопасного резерва, что никак не отражается на них после пробуждения. Ирин вообще в Содоме редкий гость, зачастую попадающая туда уставшая и без сил после меня, но все же бывает. Лилиана же теперь прописалась там прочно и надежно. Может разрешить администраторам сводить их вместе в одном сне? Да, хорошая идея. Не мешкая, сразу же и отправляю новые приказы. Ты залюбовался красой неземной или в ужасе онемел? Морриган подошла ближе, характерно приподнимая правую бровь. Кстати, она была одета в стандартные для нее одеяния, но что-то было новое, или наоборот исчезло. О, да на ней теперь лифчика нет. Одобряю. Прости, только что с утомительных переговоров. Мозги плохо соображают. Слегка смущенно почесываю правый рог. В самом деле, ведьма хоть и просто ехидничала и безобидно насмехалась, но вышло с моей стороны некрасиво, сплевывать на пол в присутствии другого, пусть и не видя этого другого, или это я сам себя накручиваю, мало ли какие нормы этикета в Ферилдине, я-то интересовался более детально Орлием, в связи с Лилианой, а на нормы этикета родины Эрин как-то подзабил, еще в начале ее одержимости сравнил со своими, нашел примерно похожими и более не копал, тьфу, опять не туда размышления, нет, точно во время ритуала получил ушиб думалки, раньше так меня не уносило. «Тебе очень идет, я знала, сие в духе твоем, однако же не ради услады чужой изменять привычки мне, сила, в спокойное время речь Морриган тот еще вынос мозга, тогда зачем?» Ответом мне был фырк, а затем Морриган просто развернулась и спустилась по лестнице вниз, покачивая бедрами, очень облегающими и соблазнительными в этих кожаных штанах с юбкой ремней поверх, и что это, блин, было, выкинув из головы странное поведение ведьмы, надо было глянуть хотя бы имофон. Возвращаюсь к задуманной причине выхода в реальность. Нужно взглянуть на руку Лилианы и делать это с минимальными помехами раз в день-два. Так что время до пробуждения остальных членов отряда я потратил на осмотр и некоторую доработку деталей. Эх, и поцелуй от двух рыженьких одновременно был сладок, чуть не сорвав планы на дальнейший день. Особенно пикантно было в тот момент ощущать некое смущение от Лилианы. Под смех Эрин. Это они вообще о чем? Второй раз за утро уже женщины ставят в тупик, но в имофонной мысли не полез, так интереснее, да и не смогу я нормально познать барда, эх, где бы псионику подучить, за коротким завтраком пояснил некоторые изменения обстановки с магами, нарвался на осуждение магов круга от Морриган, обозвал ее злюкой, похоже, от меня такого не ожидали, так как эскалации конфликта не последовало, только Рин опять хохотала, там же примерно прикинули время в пути до озера Калинхат, и оно меня убивает, неделю топать, плюс-минус день, и это с учетом отсутствия у нас скарба или повозок и бодрого марша большую часть пути по хорошей дороге, в связи с высокими физическими данными отряда, стоит все же добавить, в Ферилдине нет сильного распространения лошадей, за исключением пары немногочисленных пород, ценимых и в остальном мире, коняшки вообще в Тидасе мало прижились, по сравнению со средневековьем в прошлом мире, но в этом королевстве особенно туго. Ферилдинцы очень ценят и используют тягловый скот гномов, Бранта, хоть его и тоже относительно немного. Животинки дико выносливые, мощные, не такие прожорливые, как ожидаешь, а с голодухи они могут питаться чуть ли не камнями. Минус один, но существенный, скорость. Бегать Бранта умеют, но очень недолго и, в основном, в бою, идя на таран. Все эти качества вкупе с органической броней в виде толстой складчатой кожи, сквозь которую то тут, то там пробиваются костные образования, сделали из них настоящих танков, что протащит телегу сквозь почти любую распутицу и раздавит шальную стаю волков при нужде, закусив по случаю мясом. Ага, всеядные, твари, однозначно искусственного происхождения, как и мабари. Все это к тому, что лошадей в Ферилдине маловато. Когда собирается торговый караван, его запрягают по возможности Бранта. А пара всадников на лошадках играют роль вестовых, разведки и всего такого прочего. Поэтому мысль раздобыть коней отряду провалилась, к сожалению. Тем более, лошади не то чтобы сильно ускоряют марш армии или тем более отряда, почесывая небритый подбородок подвел итог Алистер. Мы с часок уже топали по дороге, периодически обсуждая принципы современной логистики. Почему? Лилиана поправила лямку баула, слегка подпрыгнув для этого. Выглядело потешно. Отчего на лицо выползла улыбка, жаль, не увидит ее никто, так как я снова в Эрин. Кавалерия, это мощная и мобильная единица в рамках поля боя, внезапно принялся объяснять Стэн, но на марше всадник с лошадью передвигаются со скоростью обоза, который обычно тащит Бранта, весь фактор скорости потерян, лошадь очень привередлива к еде, отряд же должен передвигаться лошадиным шагом, дабы не загнать скакунов. В случае внезапного нападения они будут лишь препятствием к быстрой изготовке к бою. И хрупкие они, Кунари их не любит. Ау, ясно. Лилиана также была слегка удивлена длинной речью нашего молчаливого здоровяка, Драколиски. Вот это уже серьезнее. Умные, хищные, настоящие воины. Имперские корпуса кавалерии приносят много бед на равнинной местности. Но в Ферилдине это товар уникально редкий, с каким-то сожалением вздохнула Эрин. В детстве я хотела себе такого, а отец подарил щенка мабари. Эй, мабари классные. Аж подскочил бастард. Я и не спорю. Замахала руками Кусланд. Он бился до последнего во время атаки. Прости, не к селу, не к городу, ляпнул сконфуженный Алистер, видя моментально погрустневшую Эрин. «Да ничего, он был настоящим воином», – процитировала она Стэна, – «просто это напомнило мне о них. Я скучаю по родителям, брату. Мы обязательно увидимся, но я не знаю, насколько скоро. Не нужно приближать этот момент и стремиться к ним. Они подождут, а ты нужна еще нам». Лилиана приблизилась к Эрин и приобняла, но помешали баулы за спинами обеих и вышла слегка неловко. «Почему это не нужно приближать?» – не поняла Кусланд, хоть и обняла в ответ, замедлив шаг. «Ну, как-то нехарактерно», – замялась Барт. «Я уверена, и здесь есть те, кому ты не безразлична, и твой уход нас их огорчит». Эрин в ответ посмотрела на нее абсолютно непонимающим взглядом. «Мне же захотелось разбить себе лицо ладонью. Эрин, ты, видимо, не рассказала им о том, что вести о смерти Кусландов были преувеличены», — проявляя голос для всех, — «уведомляю последнюю Кусланд». «Точно». Кусланд досадливо хлопнула себя по лбу. «Ну, наши мысли в некоторых порывах совпадают». «Живы», — уточнил Алистер, и Морриган, что очень демонстративно делала вид, будто разговор ей не интересен и она ничего не слышит, также замерла на половине шага. «Собственно, как и весь остальной отряд». «Да, Михаил. И дальше мне пели дифирамбы, рассказывая, как это было». «Да». В пересказе Эрин, битва в замке была достойна эпической баллады как минимум, а уж воспеваемый ею мой альтруизм, сопереживание, помощь людям в беде, меня сейчас стошнит. И судя по перекошенному лицу ведьмы, не меня одного. Вставить же в восторженный поток слов Эрин хоть что-то было почти нереально. Я думала, что все, совсем все, но нет, я была жива и выживала в каждом новом мгновении. В голове забилась только мысль: Михаил меня направит. Так, все, я сваливаю, мне нужно отлучиться. И больше не слушая этот бред с налетом правды, скольжу по четверке в домен. Я, конечно, понимаю, что репутации много не бывает, и это был прекрасный повод накинуть очков в глазах членов отряда, если это вообще возможно обычным пересказом событий, после всего произошедшего в лесу, но так играть словами и топить слушателей в эмоциях. «Бррр, Эрин страшная». Встряхнув рогатой башкой и припомнив все незавершенные дела, со спокойной совестью отчаливаю снова на торговлю. «Ну их нахрен, эти дела. Снова погружаться в исследовательский и творческий угар не хочу, а без вдохновения работать непродуктивно, так как это требует в том числе и внутреннего настроя. Исходя из этого, можно навестить Балхнера или какого другого торговца. Возможно, у них есть какая-нибудь интересная информация по поводу средств передвижения в этом мире. По телепорту и порталам я уже выяснял». Глухо. «Эх, как-то часто я ухожу с торговли не солоно хлебавши. По знаниям о магии крови, как и по обычной магии смертных, меня прокатили. Кот не знает, Шхас отправил к другим, Балхнер заломил несусветную цену, душу смертного. По целому ряду подобных дисциплин, и там тоже все нелестно. Так что торговля, это хорошо, но не панацея. Однако именно из-за случаев наподобие тех, что с Ульдридом и выходом на него, она поистине бесценный информационный актив для меня. Скорее всего, так из-за необычной природы меня как демона, и реальность мне знакома не понаслышке. Для других это деликатес и эксклюзив, для многих и жизнь. Дух доблести без новых воспоминаний о той же доблести смертных начнет со временем угасать, как бы доблестно он себя не вел, и такая картина со всеми. Рыская в тени, он не всегда может наткнуться на кусочки воспоминаний именно доблести, но находит много иных. И где же такой доблести поменять найденные на нужные? Вследствие этого, торговля – это жизнь для посвященных в ее наличии разумных тварей тени. Кажется, в этот раз мне снова не повезло. Приобрести воспоминания матерого всадника и некий слепок образов из навыков вестового – это интересно, но немного не то. Как и воспоминания самого биотранспорта. В принципе, мне удалось заполучить некую информацию и общее представление о лошадях, бронта, драколисках, оленях, галлах и наголопах. Последние вообще выглядели достаточно сюрреалистично. В общем, мысль свистнуть галлу долийцев пришла, как и положено хорошим мыслям, а после, что же, можно поставить себе зарубку и при случае о ней вспомнить. Скорость и грузоподъемность пешего отряда меня категорически не устраивает. Вот бы всем по дракону. Раньше, во время прошлого мора, у серых стражей были грифоны, и вот это было нечто. Авиационное крыло, да при маге в роли всадника, прелесть. Как жаль, что они исчезли. Уж хазе есть еще кое-что. Натуральный кобальт на торговле приплясывал на месте, расхваливая товар. К нему я зашел последним. Уникальное, да. 40 эйлов. Использовать в качестве скакуна человека – это не уникально. Нет-нет, Шхас не стал бы обманывать. Настоящие ездовые животные, но их используют редко, очень редко, да, но сами они есть много где. Крысолюд потер лапками перед собой, ногой не глядя запихивая высунувшегося веспа из деревянного контейнера. Заинтересовал. По рукам. Стандартный свиток договора был воплощен немедленно, и мне перешли воспоминания о, да, ладно, так, я в реальность. Приходи к Шхазу, дорогой клиент. Да, я лишь краем глаза увидел какую-то странную улыбочку у этого демона нетерпения. Хотя, на такой-то морде все улыбки будут странными. Выкинув из головы, но запомнив на всякий случай, я направился по канату связи в реальность. Эрин, потерпи немного, мне нужно полностью воплотиться. Поняла, мыслеобраз ответа пришел еще до того, как я спустился к завесе, наполненный радостью и предвкушением. Ну да, без нормального секса и порции сверхдетализированной похоти, в этот раз не уйду, но сначала дело. Процедура отработана, поэтому сложности не возникло. Эрин слегка покачнулась под напором похоти, да Морриган как-то закаменела, но на этом все. Ауру я пригасил как можно сильнее, а сенсоров или посторонних магов в округе не было. Быстро уверив отряд в безопасности, что ничего не случилось, лишь появились дела, бегом на пределе воли сворачиваю в лес. Спустя 3 часа, обалдевший отряд наблюдал мою счастливую и довольную рожу, на фоне животинок позади меня. Пришлось поднапрячься, расширяя радиус познания, а потом на бегу модифицировать пирсинг для контроля и поддержки новых единиц транспорта, но это того стоило. Затем и отряд нагонять нужно было, как и обождать исчезновение с горизонта каравана беженцев, топавших навстречу отряду. Кстати, нужно расспросить Эрин, выяснили ли они у крестьян какие-нибудь новости. «Это что?» – первой уточнила ведьма, рассматривая транспорт. «Ваш новый транспорт». Полным превосходства голосом констатирую факт. Глубокомысленно изрек Алистер, почесывая в затылке. Хаем, заинтересованно разглядывал их Стэн. «Они милые», – вопросительно высказалась Лилиана. «Класс, вот, Эрин меня понимает. Ни, за, что?» По слогам выразилась Морриган, складывая руки на груди. «Галлы лучше, ну, это понятно кто. Да чем вам медведи-то не угодили?» За спиной одобрительно заворчали 5 бурых медведей и пара черных. «Не знаю их пород, различаю только по цвету шкуры. Все 7 были чуть более 3 метра в длину и почти 2 в холке. 4 самцов и 3 самок без медвежат. Крупные, я бы сказал огромные, с относительно для своего размера компактным и мускулистым туловищем, длинными и сильными конечностями с массивной головой и внушающей пастью полной желтоватых клыков, в дополнение большие и очень острые выдвижные когти. Мощные, выносливые, умные, грузоподъемные, помогут в бою. Эти мысли я и озвучил отряду. Так-то оно так, но приручить медведя почти невозможно, не то что боевым сделать. Алистер, но я же сама видела в цирках и иногда на площадях клетки с этими прирученными могучими повелителями леса. Лилиана несмело приблизилась к спокойно и несколько флегматично стоящим ровно по линейке мишкам. Повелителями, как же, ПФ, Морриган явно имеет антипатию к мишкам. Так-то оно так, повторился Алистер, внимательно наблюдая за внушительными зверюками. Нервничал он нешуточно, но медведь, не стайное животное. С ним можно подружиться, можно держать в страхе, как делают дрессировщики, но он не признает человека вожаком, так как в природе у них и нет вожака. Даже у скверных нравом драколисков он есть, поэтому и вообще возможно поставить их под седло, хоть и трудно. Но медведь, я никогда не слышал о таком. Магия, коротко и по существу выдала ведьма, все еще недовольная ведьма. Да, именно, я не подчинил их своей воле, но внушил кое-какие императивы. От волнения и желания поделиться, стал расхаживать вдоль строя медведей. Эх, реальность пьянит не хуже вина. Теперь вы для них вожаки, а также они имеют представление о природе и поведении настоящего скакуна, считая такое эталоном чести и хорошей жизни. Всего и нужно было взять образы и воспоминания настоящих и выдрессированных драколисков и скакунов, обработать волей, внедрить в голову найденным медведем, волей гася несостыковки. Я в этом стал хорош, особенно после Мардина, связать воедино, стабилизировать артефактами, главное, не затронуть потоки и не ввести противоречия с массивами данных, многое отдал бы за компилятор, а подобные манипуляции не пройдут на ком-либо умнее, те же мобари опережают неизмененных медведей, однозначно удачные химеры. Михаил, Эрин громко прервала мои объяснения, поймав за левый рукав, когда проходил мимо нее. «А, не увлекайся», и меня страстно поцеловали. Руки сами собой оплели талию рыжей чертовки, а язык отправился на исследование такого сладкого ротика Кусланд, борясь за главенство с ее язычком. Ответный стон полный возбуждения был мне ответом, и, кхе-кхе, не стесняйтесь, что уж там, странным тоном произнесла Лилиана. Действительно, увлеклись мы немного. Вечером, произношу чуть отстраняясь, да, и только попробую лизнуть. Ох, в гневе, хоть и наигранном, она прекрасна. Так, поворачиваюсь к остальным. В общем, знакомитесь и налаживайте контакт. Это наш новый транспорт. Угу, как придем мы в город какой верхом на медведях, так нас сразу же и зауважают. Непонятно к чему заворчал Алистер. А Морриган, если такая недовольная транспортом, и тем, что не придется таскать баулы за спиной, может побежать на своих четырех рядом. Как же я тебя ненавижу. Я тоже тебя люблю. Гррр. Хм, а маги-оборотни даже в человеческом обличии могут рычать не хуже зверя. Глава 47. Остановка в пути Ч1. Медведь, это хорошо, медведь, это здорово. Только вот без шисеран моя затея со своеобразным, эксцентричным, но все же известным Тидасу транспортным средством могла провалиться. Где посреди пустой дороги взять упряжь, седло и прочую атрибутику под медведя, как бы она ни называлась, а, да, в момент, когда до меня дошло досадное упущение этого момента, яростно зачесался правый рог, а смешки Морриган лишь подливали масла в огонь, и изобретать мне велосипед, догородить огород, но спасла шисеран. Галлы, маунты эльфов, что тащит в упряжаровели, небольшие повозки, наземные корабли, должны обслуживаться специально обученными эльфами, хранителями галл, и это по-настоящему почетная должность, так как сами галлы очень почитаемы в культуре далийцев. Однако, хоть это и не принято, в некоторых особых случаях галлу можно оседлать, к примеру, при поломке телеги. Также существовали исключения из правил, и охотница на предателей рода, лесная убийца или Адахлин Динан, входила в эти исключения. Но вернемся к поломке. Если под рукой нет мастера-ремесленника или обученного хранителя, всю необходимую оснастку для верховой езды взрослый эльф может насобирать и приспособить из ближайшего подлеска, но на это потребуется много времени и, как минимум, костер, да и результат будет в лучшем случае из разряда не сверзнулся со спины, и хорошо, чему отсутствие необходимости в уздечке для галлы лишь помогает, очередные древние химеры от магии были достаточно умны для превосходного понимания обученного наездника и не нуждались в таком архаичном издевательстве. Сейчас же, когда в отряде есть такой замечательный демон, как я, и достаточно любопытная к новым знаниям Морриган, а шисеран хоть примерно объяснила и показала, как и из чего сделать не сверзнуться, мы втроем смогли адаптировать конструкцию с оленя переростка на медведя, и даже такую самоделку превратили в нормальное и удобное кавалерийское снаряжение для медведей. На завершающем этапе, с советами и коррективами конструкций, собранной дендрофекально-магическим способом, очень помогла Эрин, как потомственная дворянка, обученная держаться в седле. Так что на первое время сойдет, пока седла хотя бы не добудем, и мишкам на задние лапы с седоком на спине пока вставать не стоит, не говоря уже о бое. Потратив вечером и с утра тройку часов, и решив первые проблемы, отряд, наконец, двинулся в путь дорогу. Медведи, дополнительно отслеживаемые и контролируемые через артефакты, функционировали нормально, если это слово вообще применимо к живым существам. Все же в порыве вдохновения ко мне приходят иногда годные идеи, как, например, использование части алгоритма по созданию фантома для надстройки разума у медведя. Со временем, навязанный образ, избавленный от конфликтов еще в момент наложения, приживется окончательно и более не потребует артефактов, а пока лучше перебдить. Медведи агрессивные животные, и для обычного животного мира достаточно умны, ну нафиг восстание косолапых. С членами отряда также было не совсем гладко. Морриган хоть и участвовала в создании упряжи, но вот оседлать бурого мишку отказалась, свалила на него свой баул и взлетела в небо вороном. Медведь провожал птичку таким грустным взглядом, что Лилиана машинально успокаивающе погладила огромную косматую башку заурчавшего мишки. На удивление, именно Лилиана и Эрин лучше всех отнеслись к идее использовать в качестве седлового животного медведя. Кусланд показалось это просто свежей и великолепной идеей, в ее голове уже был образ себя верхом на облаченном в сильверит медведе, врывающийся в пеший строй кого-то, то порождение тьмы, то пехтуры орлея, не суть. Главное, Мишка пришелся по душе. Лилиана, дитя города, не видела большой опасности в этих на вид косолапых животинках, вследствие чего быстро прикипела к милым повелителям леса. Она же первая и дала имя своему черному. Никогда бы не догадался, какое. Косматик, ты назвала зверюгу больше тебя в холке, с пастью, куда поместится полтуловища человека, косматиком. У Алистера, оказывается, были не такие крепкие нервы, как я думал. А почему нет? Он добрый и косматый. Кто у нас здесь косматик? Да, хороший, хороший. И бесстрашное рыжее начало активно лохматить шею рядом стоявшего медведя, что довольно прищурил глаза и стал слегка перебирать лапами, поднимая голову еще выше, дабы теряющейся на его фоне хрупкой девушке было удобно продолжать почесывание. А, и руки у барда буквально утонули в меху, но это совсем мелочь. Хорошо, что убрал всех блох, грязь и большую часть запаха воплощением еще до того, как привел к отряду. Не то чтобы их было много, но все равно. Ну да, почему нет? Алистер покачал головой, покосившись на свою медведицу. Та в ответ склонила голову на бок, рассматривая его. Будешь Килси, Уррр, так звали одну служанку в замке Эмона. На вид, настоящая медведица, родом из племен хасиндов, она даже не говорила, пояснил Алистер под недоуменным взглядом Эрин, и вопросительного рычания теперь уже Килси. Медведь, коротко озвучил Стэн своему черному скакуну, тот флегматично фыркнул ему в лицо, сработаемся. В общем, знакомство и притирка еще предстоит, но первые результаты видны уже сейчас. Скорость передвижения увеличилась, а некоторые члены отряда перестали на привалах разминать затекшие плечи от баулов. Промежуточный результат – идея удачная и рабочая. С чувством выполненного долга я и ушел из реальности в обед, в голове прокручивая эти воспоминания и обдумывая ночное общение с Эрин. С ней все было как обычно, вроде хорошо, если бы не ощущение некой неправильности. Будто что-то внутри слегка зудит. Есть у меня мысль, что это вызвано неким одомашниванием секса с рыжей, как раз таки этим как обычно, будто не хватает именно похоти, о чем косвенно говорит небольшая просадка получаемой энергии. Нет разнообразия, ей самой хочется иного, потому как добыча энергии происходит только при условии настоящей похоти со стороны партнерши. Получается, наши игры в связывании и доминировании уже не так остры, несмотря на ее эмоции в процессе и оргазмы, нужно провести пару наблюдений и экспериментов. Ведь здесь уже первую скрипку играет не сам факт добычи энергии, спасибо Содому, а настроение Эрин, мои собственные хотелки и возможности при воплощении через нее. Зависимость прямая, меньше похоти, меньше колдунств и ее собственной мощи в различных режимах. Опасно, особенно в свете развития событий и привлечения неизбежного внимания. Ах да, про порождение тьмы тоже не стоит забывать. Право, такая мелочь, ага. Создатель, стоило появиться во сне охотника, как кукла отвлеклась от заботы о цветах и сделала приветственный книгсен. Появились интересные для вас новости из Содома. Да, и какие? Резко притормаживаю, так как такое случается нечасто. Магов фантасмагории стало больше. Никто из них пока не сбросил сонной пелены и на контакт не идет, но общее число приближается ко второму десятку. Из разных кругов, пара из них отступники. Действительно, интересно. И что мне с ними делать? Пока ничего, пускай приносит энергию Иману, а дальше, посмотрим. Та пятерка магов с контрактом о защите и привязке для сна в тени, это скорее исключение из правил. Нормальные маги в Тидасе стараются держаться от демонов в тени как можно дальше. Только на голову долбанутые малификары или просто те, кому нечего терять, или идиоты, никогда нельзя забывать об идиотах. Идут на контакт с тварями нечеловеческими, охочими до душ. Поэтому запомним, но предпринимать ничего пока не будем. Мой главный переговорщик, лицо, вызывающее некий кредит доверия, сейчас на обучении у Майи и Ферины, вследствие этого к магам не лезем. С этим решили, а чем заняты подчиненные? Сара Керриган поглощена отработкой навыков, слегка подзабросив зергов. Мардин пытается втемяшить немного нормальных алгоритмов анализа и расчетов систему Гавриил, дабы не работать прямым воплощением и познанием. Кукла мониторит домен. Администраторы в Содоме работают в поте лица. Даже фантомы в своих снах не сидят на месте. И чем мне заняться? Кроме самокопания, творческого угара и поиска эротических снов. ХМ, а Дарк-то и на 5% не используется. Пора, наконец, допилить лобзиком. Да идея с тренировками так полноценно и не реализована. Займусь этим вопросом, попутно раздумывая о природе похоти. Ветерин меньше выдает энергии. Или это не связано? Примерно в таком ритме прошла пара дней. Отряд топал на медведях, привыкая к особенностям столь экзотического седлового, на которого даже Морриган перебралась на вторые сутки пути. Она ничего не сказала, но я сам видел, насколько она устала целый день летать в обороте. Может, по мане и не сильно просела, но ментальная усталость и некое аурное перенапряжение, точно сказать не могу без детального обследования, заставили ее примириться с косолапыми. Ирин из ведьмы еле-еле вытащила историю о причинах этой нелюбви на ужине. Оказалось, все достаточно просто. Ведьма бегала в основном в облике волка, когда жила в диких землях, а у них с медведями вечная холодная война. Плюс пара случаев, когда косолапый решил отобрать добычу у стаи далеких родственников Мабари. Вот с тех пор не признает Морриган мишек повелителями леса и предпочитает их держать подальше от себя, тихонько недолюбливая. Даже странно, в каноне она могла при прокачке оборотничества перевоплощаться в медведя, а для этого нужно неплохо так вникнуть в суть образа животного, и, питая к ним хоть тень негатива, это сделать сложно. Может, что изменится. Поживем, увидим. Сам я занимался в домене Дарком, пытаясь распараллелить его по образу торговли, дабы создать несколько уровней площадок, не пересекающихся с Каталиной, которая упорно ползла вперед по сюжету, набирая душевную силушку. Со сведениями, предоставленными Тхараной об энергии души, я могу более четко представить объем работы, который Каталина вынуждена делать с помощью фантома симбианта, из-за моего «хочу» и кучи «уф». Что ни говори, а природа демона хороша именно в таких моментах. Не знаешь как, примерно представь и просто вбухни до фигаманы, а там уже само подстроится. Вот и с симбиантом-фантомом такая же петрушка. Каталине предоставляется максимально очищенная и концентрированная мана, но перевести ее в силу души можно лишь сознательным путем, медленно, переваривая по крупинкам, и не всякому хватит воли на это, несмотря на активную помощь со стороны симбианта, без которого этот процесс вообще невозможен. Каталине хватает воли. Она изначально была довольно цельной после смерти, а сейчас почти вышла на уровень обычного живого человека во сне в тени, лишь кусочек отражения целого. Насколько мне на данный момент понятны эти процессы, но и это больше, чем у нее было в полтора раза. И останавливаться она не собирается, уже позвонив в верхний колокол, замочив горгульи особо мучительным способом. Так что я не скучал, периодически отлучаясь на поиски снов и дальнейшей привязки их архитекторов к Содому. Эльфиечку-анальщицу один и королеву не нашел, печалька. На исходе второго дня Ирин с отрядом вышла к типичной деревеньке на границе южных пределов и южных холмов, недалеко от имперского тракта. На мой взгляд, поселение не отличалось от уже виденной деревни Грязь, в которой мы останавливались перед Бриселианом, но как пополнение припасов, свежих новостей из народа и нормальной кровати, самое оно. Естественно, при подступах к чистоколу, которым населенный пункт был обнесен, в отличие от той же Грязи, не обошлось без курьеза. Хасиндов здесь не любит. Валите от Седова. Щербатый немолодой мужик с проседью в волосах, играл роль часового или стражника, сидя на деревянной башенке, едва возвышающейся над оградой. При нашем приближении ворота были оперативно закрыты и, одетый в достаточно теплые, но не зимние одежды уважаемый стражник, оригинально поприветствовал вооруженный отряд на медведях. Справедливости ради, стоит сказать, что и Морриган, и идущая во главе Ирин, обе были в достаточно варварских на вид одеяниях. Доспех-то Куслан так и не снимает, хотя тот и поменять стоит при первой же возможности, после такого-то количества ремонта криворуким воплощением. Мы не из диких племен, нам просто нужны припасы и переночевать. Опа, Ирин спешилась, но из-за непривычки чуть оступилась и, разминая ноги, подошла ближе к воротам. Нет здесь еды, самим мало, валите прочь. Достав из ножен на бедре короткий клинок, он потряс им в воздухе. Почему меч, а не лук, положенный на таких, простите, вышках? А хрен его знает, возможно, для лишнего весу своим словам. Мы, серые стражи, и ты нас впустишь, либо приведешь старосту, с нажимом парировала посуровевшая Ирин. Стражник растерял пыл и растерянно забегал глазами. Ирин и Алистер синхронно приподняли цепочки медальонов, демонстрируя принадлежность к отморозкам в сияте Даса. Сэра, вас это, как бы, предателями обвиняют. Подождите, я отворю. Как запел по-другому сразу, прокомментировала Морриган. Одно дело, яростные хасинды в поисках наживы, совсем иное, злой и голодный серый страж. Немало байк я слышала про аппетит стражей вашего нашего ордена, и смогла убедиться. Лилиана бросила красноречивый взгляд на Алистера, всегда гораздо поесть. Эй, серые стражи сильные и выносливы, поэтому есть нужно много. Шисеран тоже не меньше меня жрет, как невоспитанно, возмутилась Лилиана, перебивая не успевшую ответить эльфийку. Говорить такое о девушке, а что, неправда, что ли? Натурально изумился он, спрыгивая на землю. Мы оба больше медведя съели вчера. Одна Ирин выделяется, но у нее особые причины. Мужлан, облив помоями, по крайней мере голосом и взглядом, Барк демонстративно отошла подальше от растерянного бастарда. Тот перевел взор на Шисеран, в поисках понимания, но эльфийка в своих доспехах из железного дерева с растительным орнаментом лишь пожала плечами. Она так-то хотела согласиться с Алистером. Аппетит после посвящения возрос на порядок. В это время Ирин уже закончила небольшой допрос длинного, но худого, словно жертв стражника и его троих собратьев, показавшихся из открытых ворот. Кивнув отряду, рыжая взяла медведя за ошейник и повела вглубь деревни. Мужики нервно косились на огромных зверюк, проходящих в метре от них, но молчали и не рыпались. Да, в деревнях около леса точно представляют силу и опасность медведей. Но если сам серый страж пообещал, то он же никого не загрызет из людей. Да, и за скотину на ужин ведь заплатит. Да, эти вопросы буквально читались на перекошенном рябом лице, которым первый встречный стражник пытался изобразить улыбку. Плохо получалось. Идя по настилу из деревянных досок и земле, посыпанной битым камнем и некоторыми отходами жизнедеятельности, отряд продвигался к центру, единственному виднеющемуся трехэтажному зданию. Это был и трактир, и администрация селения, и жилье старосты, по совместительству хозяина трактира и постоялого двора. Многофункционально, ничего не скажешь. На улицах суетились селяне, поглядывая с опаской на вооруженный отряд со зверьем, но близко не подходили. А вот что мне сразу бросилось в глаза, так это отсутствие любопытной ребятни, что обязана была прилететь посмотреть на такое диво, как ручные медведи, и некая далеко не позитивная атмосфера, витающая в воздухе. «Они собираются бежать», — констатировал Стэн. «Похоже на то», — кивнул Эрин, наблюдая за складыванием поклажи на телегу семьей из 6 человек, двое взрослых и разного возраста пацанята. Те сверкали глазами, рассматривая вооруженный отряд, шествовавший мимо, но не смели отвлекаться от работы. Мор, Лилиана что-то выискивала в толпе будущих беженцев, но пока не находила. Скорее всего, караван, встреченный нами, обязан был пройти здесь. Те тоже бежали, но самих порождений тьмы не видели. И это странно. Алистер слегка потянул за ошейник Килси, которая заинтересованно принюхивалась, замедлив ход и повернув морду к одному из каменно-деревянных домов, мимо которого мы проходили. Быстро познав округу, понял, что там был открытый малый бочонок меда, уплетаемый тайком девчонкой лет 4. Остальные медведи не обратили на это внимания, то ли из-за не такого чуткого обоняния, то ли еще почему. Надо будет сказать Алистеру, что его транспорт – сладкоежка. Почему? Лилиана, видимо, уже простила мужлана.